Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, изучая второе постановление Иисуса Христа, таинство Вечери Господней, мы теперь рассматриваем ее четырехкратную цель. Мы начали с воспоминания личности. Мы указали, что имеется семь истин, которые верующий должен помнить, когда он смотрит на хлеб и чашу на Вечере Господней. Мы уже обратили внимание на шесть из них. Верующий должен вспоминать его имя, его дела, его любовь, его страдания, его провознесение и его милости. А теперь добавим седьмую истину. Верующий должен вспоминать его слова. В своей прощальной речи к пресвитерям церкви в Ефесе апостол Павел сказал: «Надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: „Блажение давать, нежели принимать“» Деяния 20 глава 35 стих. Когда мы сидим в Его присутствии на Вечере Господней, мы хорошо сделаем, если будем помнить Его слова. Этого нельзя сделать, если мы не читали этого слова и не запечатлили их в нашей памяти. Это включает систематическое чтение, изучение и выучивание на память Священного Писания, что является обязанностью для каждого верующего. Было бы хорошо, чтобы все приобрели такую привычку с самого начала их христианской жизни. Нищета души непосредственно приписывается к недостатку личного и регулярного и молитвенного чтения Слова. Мы увещеваемся. Слово Христа доселяется в вас обильно со всякою премудростью. Колоссянам 3 глава 16 стих. Когда мы вспоминаем некоторые слова нашего Спасителя и размышляем над ними, мы обнаружим, что эти ученики на пути в Эммаус, что сердце будет гореть в нас, как Он будет говорить с нами. Когда мы думаем о Его словах, о благодатном приглашении, об убедительной любви, об удовлетворяющем утешении и о славном ожидании, мы обнаружим, что воспламенятся сердца наши, и в мыслях наших возгорится огонь, и язык наш станет, как трос скорописца, и мы будем говорить о Царе. Неудивительно, Иеремия восклицает: «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Для воспоминания личности хорошо еще посмотреть на иллюстрацию из жизни Иосифа. Прекрасной иллюстрацией желания нашего Господа Иисуса быть воспоминаемым видна в жизни Иосифа, который, вероятно, является одним из самых совершенных личных прообразов нашего Господа в Писаниях Ветхого Завета. После того, как он истолковал сон виночерпия, сказал ему: «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». Бытие 40 глава, 14 стих. Давайте обратим внимание на пять определенных мыслей, предложенных в этих словах. Первая мысль – необходимая предпосылка. Когда хорошо тебе будет? Только лишь когда все хорошо с нашими душами, мы можем надлежаще вспомнить его. Такое собрание или обряд, как Вечера Господня, совершаемое по Писанию, не имеет привлекательности для неспасенного человека. Он посчитает ее очень сухой и скучной, и по очень хорошей причине нехорошо ему было. Такой человек без Бога, Христа, жизни, мира и надежды. Над ним висит черная туча гнева Божия, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Только человек, который знает Христа как своего Спасителя, Бога как своего Отца и Святого Духа как своего пребывающего Утешителя, может правдиво петь этот гимн. Что может сравниться с усладой такой? «Мой грех весь как есть целиком, к Христу пригвожден, и я кровью святой искуплен всесильным Христом. Ты со мной, ты со мной, да, Господь, в Твоих я покоюсь руках». Вторая мысль. Желаемое воспоминание. «Вспомни же меня, сознавая блаженство, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты, верующий теперь в положении вспомнить того, кто совершил это прощение, понесший эти грехи телом своим на древо. Как должны спасенные вспоминать его? Ответ простой. Собраться с компанией верующей на вечерю Господню, возьмите хлеб и чашу, чудесные воспоминания его безграничной любви, таким простым путем, который сам Господь учредил, каждый верующий христианин может исполнить требования своего Господа и Спасителя. Третье место. Великое вознаграждение. Сделай мне благодеяние. Иосиф здесь говорит по существу. Так как я проявил тебе благодеяние, теперь прояви благодеяние мне. Желает ли Господь Иисус теперь, прославленный на небесах, чтобы мы проявили благодеяние Ему? Да, действительно, мы можем проявлять благодеяние Ему, показав доброту всем, кто принадлежит Ему. Господь установил принцип, который никогда не был отменен. Заметьте Его слова. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Это ясно учит, что всякое благодеяние, проявленное тому, кто принадлежит Христу, является благодеянием, сделанным самому Господу. Вспомним, что Он также сказал, «И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Опять мы читаем, «Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые оказали гостеприимство ангелам. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Здесь наше полномочие для практического христианства. Это сделает верующих занятыми на всю неделю. Они увещеваются проявлять благодеяние с любовью для всех, кто знает Господа. Они должны проявлять благодать гостеприимства. Они должны творить добро всем людям из неспасенных соседям, которые нуждаются в помощи и утешении, которые они только могут дать им в нужде, а наипаче своим по вере. Таким путем верующие могут воздать благодеяние, которое Господь проявил им, и сознавать истину Его слов, блажение давать, нежели принимать. Четвертая мысль. Верная рекомендация. «Упомяни обо мне». Иосиф ожидал рекомендации этого виночерпия, который будет после своего освобождения говорить с египетским царем. Египет, как мы знаем, является прообразом мира, который лежит в руках злого и живет во тьме греха, ненависти, предрассудков, неверия и вражды с Богом. Как бедные люди мира могут услышать благую весть Евангелия, разве только знание Христа расскажет им благую весть о Господе Иисусе и Его любви. Полномочия нашего Господа стать вызовом для каждого верующего христианина. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Проповедь Евангелия состоит в провозглашении Господа Иисуса другим, ибо Христос является центром, темой и периферией Евангелия. Эта проповедь не обязательно является проповедью из-за кафедры, но включает приватное и частное свидетельство другим при возможности. Великою нуждою мира сегодня является личная рекомендация Христа словом и жизнью со стороны христиан. Пятая мысль – стремление к освобождению. «Выведи меня из этого дома». Иосиф до того времени был еще на положении отвержения. Он был ненавидим своими братьями, несправедливо обвинен своим господином. Подобным образом наш Господь, что касается мира, все еще отверженный, и его претензии не ободрены. Однако приходит время, когда он выйдет из этого места, где он находится, и, подобно Иосифу, займет свое надлежащее место властелина. Мы можем увидеть взгляд томления нашего Господа из второго послания Фессалоникийцам, 3 главе 5 стиха, когда мы читаем: «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию, в терпение Христово». Таким образом, наш Господь ожидает с терпением того радостного момента, когда Он вернется согласно своего собственного обетования. Какое ободрение эти слова принесли миллионам верующих, Да не смущается сердце ваше, в доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтоб и вы были, где я». Мало этот виночерпий сознавал, что сохранение Египетской империи зависело от упоминания Иосифа фараону. И только когда он упомянул, после долгого периода забывчивости, Иосиф вышел из тюрьмы, чтобы занять свое место среди всемирно неувядаемых. «Да будет у вас желание, чтобы делать все возможное, чтобы ускорить день, когда наш Господь, который теперь отверженный, пришел к своим и получил надлежащее место превосходства. Да будет угодно Господу возбудить наши сердца воспоминанием, чтобы, когда мы собираемся для вечери Господней, принимать хлеб и чашу, мы могли совершить ее достойным образом и таким образом исполнить желание нашего Господа, который сказал: «Сие творите мое воспоминание». Аминь.